51. Пьер Милле. 28 января 1917 года. Вы не только написали самую прекрасную книгу о войне, вы создали Библию войны. Она ужасна и великолепна, она поразительно точна, и в ней говорится то, что должно было быть сказано. Не стоило погибать на этой войне, если она не покончит с войнами вообще. Самое поразительное в том, что простые люди, вместе с вами, совершавшие все эти сверхчеловеческие поступки, не говорю героические, поскольку мне, как наверняка и вам, претит это слово, которое восхваляет не только людей, достойных этого, но и дело, которому они вынуждены служить, в самом деле чувствуют и говорят именно так. Я знаю одного небогатого человека, он потерял книгу «Огонь» и сказал, пусть даже мне придется заплатить 10 франков, я все равно куплю эту книгу. Что я могу еще прибавить к этой искренней и прекрасной похвале, исходящей от одного из тех, о ком вы пишете? Пожалуй, только одно. О вас говорят везде. Женщины предпочитают читать «Ад», мужчины – «Огонь». Жму вам руку с самым искренним и горячим восхищением, которое я когда-либо испытывал.